Глава 8. Вильд схватил за руку женщину, которая, когда он разговаривал с хозяином постоялого двора, подошла к тому и стала с довольным видом совать ему в руки какую-то бутылочку. «Покажи, что у тебя за склянка?» — потребовал Вильд. «Ты чего от нее хочешь?» — заступился хозяин постоялого двора за женщину. «Пусть покажет, что она за спиной прячет». «Не покажу, не твое это!» — выпалила женщина, еще более спрятавшись за мужчину, явно напуганная проявленным к ней интересом. «Я не заберу, посмотреть хочу, покажи сама». «По-доброму прошу», — продолжил настаивать на своем Вильд. Василий же, видя это, начал обходить парочку со стороны, отрезая им путь для бегства, если они вдруг надумают. И все же женщина, глянув на мужчину, протянула бутылочку. Вильд взял, внимательно разглядывая ее. «Что это?» «Для него это». Женщина кивнула на мужчину. «Снадобье одно, тебе знать не нужно». Вильд показал Василию бутылочку, на которой был выгравирован какой-то герб. «Как на дверях того дома в городе?» — удивился Василий. «Похож, муха та же, только там роза была, а здесь какой-то другой цветок». «По мне все одно цветок и цветок», — пожал плечами Василий. Василий загородил проход женщине, которая выхватила из рук Вильда бутылочку и собиралась уйти. «Ты где эту бутылочку взяла?» «Отстаньте, вам-то что?» Женщина снова спряталась за хозяином постоялого двора. «У колдуни», — ответил вместо нее он. «Где найти эту колдунью?» — не отставал от женщины Василий. «Говори, чего спряталась?» Вильд подошел к ней с другой стороны. «Чего ее искать-то, эту колдунью? На краю деревни дом ее, перед домом сосна чудная такая на коня смахивает. Не перепутайте, найдете. «А комнату-то снимать будете?» «Будем. Сперва к колдуне этой вашей сходим, а затем снимем», — ответил Василий. Дом колдуньи они нашли быстро. Деревянный, старый, готовый в любой момент развалиться. Вокруг все травой заросло, не сказать, что много людей ходит к ней. И никакого герба на дверях, который путники ожидали увидеть. Дивная только сосна перед домом. Точно конь на дыбы встал, как и сказал трактирщик. «Пошли?» — спросил Василий, слезая и привязывая своего коня к изгороди. «Пошли, может, скажет, что про город со статуями». Василий толкнул дверь, которая, открывшись, чуть не слетела с петель и вошел в дом. За ним, не отставая, шел Вильд, внимательно смотря по сторонам, и чтобы никто не подкрался со спины. Все же место, в которое они пришли, было весьма странным и против воли заставляло насторожиться. «Кто там мне дверь чуть не сломал?» — услышали они старушечий голос. Войдя в комнату, путники не сразу заметили старуху. В небольшой комнате было слишком много всего. На полу валялось много каких-то кореньев, вязанки, травы были подвешены к потолку. Наверное, для просушки, и загораживали проход. Стол в комнате весь был завален баночками с изображением герба, того самого, что они видели на склянке на постоялом дворе. «Не сломал. Это ты, что ли, колдунья?» — спросил Василий старуху, разглядывая комнату. «Может, я, может, и не я. Тебе чего надобно?» «Склянки твои?» «Может, и мои?» «Твои, не твои. Да отвечай ты прямо, а то я не пойму». «Ты сперва скажи, что тебе нужно». Вильд взял со стола одну баночку. «Этот герб чей?» — спросил он. «Может, мой, а может, нет. Откуда мне свой герб иметь?» «Старуха, ты нормально отвечай, а то не ровен час не будет в этой деревне больше колдуньи!» Не выдержав, Василий схватил старуху за горло, впрочем, не спеша сильно сжимать руку. «Отпусти, а то не скажу ничего!» Она схватилась за руку Василия, пытаясь разжать ее, но силы были явно неравны. Василий разжал руку, выпустив шею старухи. «Чего вы там спрашивали?» — спросила та, отходя подальше от вторгшихся к ней людей и потирая горло. — Про герб. — Мой это герб. — Раз свой герб имеешь, значит, непростая ты колдунья. В ответ на слова Вильда старуха только пожала плечами. — Мы похожий герб в одном городе странном видели. Расскажешь, что про герб с розой, про город, где людей нет, одни статуи везде? Город этот недалеко отсюда, ты знать должна. «Про каменный город говоришь, так бы сразу и сказал». Вильд кивнул, подтверждая, что речь идет именно про тот город, если, конечно, старуха имела в виду его. так нечего мне рассказывать». Василий недовольно засопел и грозно зашевелил пальцами на руке, делая вид, что кого-то хватает ею и сжимает. «Ладно, так и быть, раз ты просишь», — произнесла старуха, глядя на Василия. «Город этот совсем недавно самым обычным городом был, и люди в нем все живые были. Это те, что вы за статуи приняли, так они и сейчас живые, только каменные». «Это как так? Каменные и живые?» — не понял Василий. «Для них время другим стало. Они живут, но очень медленно. Вот нам и кажется все каменным». «Я же говорил тебе, что тот мужик в коридоре руку подвинул, что я утром пройти не мог», — обратился Василий к Вильду. «Не мог ты видеть, как он руку подвинул. Не дано это людям увидеть. И нас они не видят. Шибко быстро мы для них двигаемся. Выходит, живут они там, а мы здесь. И не можем мы в их жизнь вмешаться, а не в нашу», — прокомментировала колдунья фразу Василия. «Говоришь, город раньше обычным был, а чего вдруг каменным стал?» «Колдун заколдовал». «А чего ты город не расколдуешь?» «Если б могла, давно расколдовала бы. Не по силам это мне. Чего, по-твоему, я здесь? Жду, когда найдется тот, кто сможет город расколдовать. Может, ты это?» Старуха пристально посмотрела на Василия. «Никак приглянулась тебе там какая-то, как ты сказал, статуя». «Я могу город расколдовать. Что делать нужно?» — спросил Василий, не скрывая радости. «Колдуна убить. Город вмиг прежним станет». «Разве можно колдуна убивать?» — переспросил Вильд. Он был удивлен услышанным. В Сен-Гарде колдуны занимали особое положение. Убить колдуна было немыслимым. «Этого можно. Он зло людям сделал. Город с ними в камень обратил». «И где этого колдуна искать?» «В дремучем лесу». «Дремучий лес много где есть. И в каком нам его искать?» «Берешься колдуна убить, скажу». Василий глянул на Вильда, тот в ответ кивнул. «Берусь». «Говори, где колдуна искать?» — спросил Вильд. «Лес непростой это, заколдованный». «Все это у тебя заколдованное», — снова не выдержав, прервал старуху Василий. «Это не у меня, это у него, у колдуна. В лес это так не войти, только со щитом можно. Сперва вам надо этот щит взять». «И где его взять?» «А здесь, неподалеку. Я расскажу, как пройти, не заблудитесь. В пещере он. Возьмете щит, ко мне придете, вот тогда, где лес дремучий, я вам и укажу». «И что, щит в пещере так и лежит или закопан где?» «Нет, не закопан, лежит в пещере. Вы как в пещеру войдете, так его сразу и увидите». «И что, секрета никакого нет? Взять щит и к тебе принести?» «Никакого секрета, возьми щит и принеси». «А что ж его до сих пор никто не взял?» — не унимался Вильд, чувствуя какой-то подвох. «Неужто никто не хотел?» «Может, кто хотел, да потом перехотел. Ты гляди, не перехоти, щит принеси». «Принесу. Говори, где пещера?» — спросил Василий, став серьезным. Старуха не обманула. Следуя указаниям, Василий и Вильд легко отыскали нужную пещеру. Василий горел желанием расколдовать прекрасную незнакомку, и Вильд не мешал ему, полностью поддерживая. Факелы, которые они захватили с собой, собираясь в пещеру, им не понадобились. Через небольшие отверстия в своде пещера хорошо освещалась солнцем. Она была небольшой, и путники действительно почти сразу видели щит, лежащий на камне у дальней стены. Там же боковое ответвление пещеры уходило куда-то в сторону, погруженное в темноту. «Бери щит и уходим», — обратился Вильд к Василию, настороженно смотря по сторонам. Было все же кое-что смущающее в этой пещере. Это человеческие кости на полу под ногами. «Быстрее, я прикрою». Вильд двинулся к темному ответвлению пещеры, чтобы, если кто выскочит оттуда, задержать, дав Василию время взять щит. Однако эти приготовления оказались напрасными. Против того, кто появился оттуда, они были бессильны. Огромное существо выметнулось из темноты и, сбив Вильда с ног, бросилось к щиту. В свете, попадающем в пещеру, было видно, что оно все покрыто чешуей с крыльями и хвостом. Это был легендарный дракон, которых уже давно никто не видел и которые упоминались лишь в сказаниях. Взревев, дракон выпустил струю пламени в Василия, отгоняя от щита. Недолго Вильд прохлаждался на полу пещеры, сбитый с ног. Почти сразу он вскочил на ноги и бросился к дракону, стараясь отвлечь его на себя и дать Василию шанс все же забрать щит. Удар мечом, лезвие бессильно скользит по чешуе, не в силах пробить ее. Ответный взмах крылом, и Вильд отлетел в сторону, врезавшись в стену пещеры. На мгновение, но все же дракон отвлекся на человека, чем и воспользовался Василий, попытавшись снова добраться до щита. Он рванул прямо на дракона, проскакивая под его головой, и все же не успел. Когда до щита оставался какой-то метр, страж заметил противника и выпустил в того струю пламени. Взмыв, в нереальном прыжке Василию все же удалось избежать смерти, лишь только его куртка слабо затлела. «Вдвоем!» — кратко приказал Вильд, придя в себя после недавнего полета. Переглянувшись, оба человека побежали прямо на дракона с двух сторон. На миг тот даже как-то растерялся, не зная, кого первого ему атаковать. Но затем все же принял решение. Мощная струя пламени метнулась навстречу Вильду, среагировав на приближающуюся к нему опасность. Тот отпрыгнул в сторону, пропуская ее мимо. Лишь горячий воздух ударил по нему, впрочем, не остановив от продолжения атаки, а только заставив поморщиться от боли на открытых частях тела. Всего лишь несколько секунд, и оба человека оказались около дракона. Тот только начал готовиться выпускать очередную струю пламени, когда самым наглым образом Василий ударил мечом по его морде. Такого дракон вытерпеть не мог. Яростный рев потряс пещеру, а затем последовала попытка ухватить наглого человека зубами. Но тот неведомым образом смог избежать этого, проскочив в считанных сантиметрах от головы. Пока дракон был занят Василием, Вильд не терял времени зря и подобрался к нему со спины, где и атаковал, попытавшись вонзить свой меч в хвост, заметив, что чешуя там была мельче. Но не особо успешно. Дракон успел заметить противника и последовал мощный удар хвостом, от которого Вильд уже не смог увернуться. Сползя по стене на пол, Вильд хватал воздух ртом и пытался прийти в себя. Удар был слишком силен, и продолжать сражение в данный момент он был не способен. Василию уже опять почти удалось добраться до щита, но мощный удар лапы отбросил его от цели, когда до нее оставалось лишь руку протянуть. Приземлившись, Василий яростно закричал и снова бросился на дракона, уже привычно уйдя от струи пламени. Отступать он был не намерен, даже несмотря на неравные силы. «Помочь?» — спросил Вильгельм Сабину, наблюдая вместе с ней в шаре за происходящим в пещере. «Нет, покажи ему его силу». Ни Вильд, ни Василий в полусражении не заметили, как в пещеру влетела птичка и села на камень, наблюдая за ними. Мгновение, и вместо нее на камне уже стоит молодая девушка. От ее внезапного появления опешили не только Вильд и Василий, но и дракон. Он перестал нападать и смотрел на девушку. «Гися?» — удивленно спросил Вильд. «Да, князь, это я. Я скучала по твоим ласкам, князь. А ты вспоминал меня?» «Гисочка, что же ты здесь делаешь? Как ты здесь оказалась?» — спросил он. Вильд не мог поверить глазам. В пещере стояла Гися. Позабыв о боли, он бросился к ней. «Нет, не подходи», — попросила она. Вильд замер, не понимая, чего она хочет. В стороне от него Василий вовсю скакал около дракона, осыпая его ударами меча и уклоняясь от ответных атак. Попытки прорваться к щиту он пока что оставил, поняв, что когда дракон находится рядом, у него ничего не получится. Как бы он ни старался, дракон все равно заметит и успеет отбросить. «Не отвечаешь, князь, значит, не вспоминал. А я помню. Помню каждую ночь, проведенную с тобой. Помню». Платье упало, и девушка оказалась полностью обнажена. Увидев это, дракон издал непонятный звук и попятился к щиту. «Гися, что ты делаешь? Не время сейчас?» «Вспомни, князь, как целовал меня, как ласкал». Девушка начала ласкать свою грудь. «Гися, что ты делаешь? Остановись!» Вильд хотел подбежать к ней, но она снова сердито остановила его рукой. «Почему ты не хочешь вспомнить?» «Гисочка, не время сейчас!» — почти закричал Вильд, и голос его был полон отчаяния. «На мгновение вспомни. «Вспомни, как я целовала тебя», — попросила Гися. И Вильд вспомнил. Вспомнил, как проводил ночи с Гисой. Все вокруг пропало для него, остались лишь эти воспоминания и Гися, стоящая перед ним. Вдруг он выронил меч, а одежда затрещала на нем. Еще мгновение, и вместо человека в пещере оказалось чудовище. Девушка же бесследно исчезла, только маленькая птичка вылетела из пещеры. Видя все это, Василий вжался в стену, стараясь стать как можно незаметнее. Чудовище посмотрело на дракона. Дракон вновь издал непонятный звук, и, кажется, он говорил, что готов отдать щит. В ответ ему разнесся яростный рев, и на этот раз он был совсем не драконий. Увидев чудовище, Василий начал, не сводя с него взгляда и задержав дыхание, медленно отходить в сторону, обходя его сбоку. Чудовище посмотрело на Василия, а затем перевело взгляд на дракона. Миг, и оно бросилось на него. Василий же, облегченно выдохнув, бросился ко входу в пещеру, где и затаился. Дракон встретил нового противника струей пламени, на которую чудовище не обратило никакого внимания, лишь еще больше ускорившись и проскочив ее. Когда оно оказалось около дракона, его шкура лишь слегка дымилась, и незаметно было, чтобы это создавало какие-то неудобства ему. В очередной раз, зарычав, оно яростно налетело на дракона, кромсая его своими когтями. К удивлению Василия, наблюдающему за происходящим со стороны, непробиваемая до этого момента чешуя поддалась когтям чудовища. По пещере разнесся рев полной боли, а сам дракон начал активно отмахиваться от назойливого врага, наносящего болючие раны. Однако чудовище было гораздо быстрее, чем его противник. Пока дракон наносил удар, оно уже успевало отскочить в сторону и даже нанести свой удар, оставив на чешуе кровавый след. Сколько продолжался такой бой, когда дракон пытался достать чудовище, а то избегало удара и било в ответ, сказать было сложно. Но спустя сколько-то времени произошли перемены. Дракон все же смог подловить чудовище, ударом лапы вбил его в стену, куда потом выпустил и особенно мощную струю пламени. Увидев это, Василий рванул к дракону, намереваясь как-то спасти Вильда, пусть тот и был сейчас чудовищем. Но на полпути остановился и бросился обратно. Из пламени метнулась горящая фигура прямо на морду дракона. Она вцепилась в нее и начала кромсать, срывая чешую и куски мяса. Дракон яростно заревел и начал метаться по пещере, пытаясь сбить себя противника, но тот вцепился намертво и не отпускал свою жертву, несмотря ни на какие удары. Дракон начал все больше и больше замедляться. Громко и даже как-то жалобно взревев, дракон ударился головой со всей силы об стену пещеры. И на этот раз удар достиг своей цели. Чудовище отлетело куда-то в сторону, а голова дракона, наконец, оказалась свободна. Пользуясь этим, он удивительно шустро для своих габаритов рванул в проход, из которого и появился, и исчез в нем, оставив чудовище, щит и Василия одних. Василий внимательно осмотрел пещеру со своего места, но чудовища нигде видно не было. Погибло? Вильд погиб? Этот вопрос начал его серьезно тревожить. Как точно происходило сражение, Василий часто не успевал рассмотреть. Слишком уж все было быстро, а порой и ярко, когда дракон выпускал пламя. Василий покинул свое укрытие и пошел вперед, держа меч наготове. Обойдя крупный камень, свалившийся с потолка пещеры в ходе сражения чудовища с драконом, он увидел лежащего на полу голову Вильда всего в крови. Чья это была кровь, понять было сложно. Дракону в ходе сражения знатно досталось, и кровь его была чуть ли не по всей пещере. Посмотрев на Вильда, а затем на щит, Василий бросился сперва к Вильду. «Живой!» — радостно прошептал Василий, когда Вильд застонал и, открыв глаза, устало посмотрел на него.